Однажды серая мышка решила пойти на прогулку. Жила она в огороде под кучей старой соломы, а рядом с огородом начинался негустой лесок. Туда и отправилась мышка со своими мышатами. Шмыгнула под изгородь, и вот уже все мышиное семейство на лесной поляне в густой траве шуршит. Мышата пищат, радуются. Ой, мама, сколько разной травы! У нас в огороде такой не увидишь. Конечно, в огороде всю траву люди выдергивают. А зачем? Ну, чтобы не мешало расти твоей любимой сладкой морковке. И зеленому горошку? Да. Ой, как мне нравится грызть его большие белые горошины. Ой. И тут совсем близко раздался треск. Мышата так и замерли. Что это? Может, крадется кто? Грек! Опять что-то треснуло. Еще ближе. Бежать, бежать отсюда подальше. Грек! Треснуло над самой головой. И на мышат градом посыпались маленькие твердые горошинки. Одному мышонку попало по спине, другому по затылку, а третьему горошинка угодила прямо в нос. Ой, что-то на нас сыплется. Да это же горошек. Вон, стручки, видите? Мышата подняли головки и увидели прямо над собой целую гроздь маленьких стручков. Какой же это горошек? Вот у нас в огороде, это да, настоящий горох растет. А кто же это трещал и горошинами кидался? А вот сейчас узнаете. Мама подняла свою лапку и дотронулась до маленького стручка. Крак! Раздался знакомый треск. Стручок лопнул, и из него полетели в разные стороны мелкие темные горошины. Вот кто их пугал, оказывается. Но на этот раз мышата не испугались. Быстро отыскали горошинки, стали их осматривать, обнюхивать, на зубок пробовать. А все-таки это не настоящий горох. Правильно, это дикий лесной горох. А называется он, знаешь как? Как же? Называют эту лесную травку мышиный горошек. Вот как! Ох и удивились мышата! Вот так новость! Оказывается, у нас своя трава есть! Обрадовались, конечно. Ни у кого нет ни у лягушки, ни у кукушки. Даже у большой коровы своей травы нет. А у маленькой мышки вот она. Да какая красивая травка! Листики вдоль каждой веточки, как зеленые перышки, сидят, а цветет горошек пышными фиолетовыми цветами. И пусть этот горошек не настоящий, зато он свой, мышиный, бери сколько хочешь, и никто тебе не скажет, мышка-воришка. Довольные возвращались мышата домой, в свой огород. Будет что рассказать и друзьям, и знакомым, и молодому лягушонку, и старому воробью. Хорошая прогулка получилась.